Я уже приготовился активировать перемещение, когда заметил, как глаза твари, заметившей нас, расширились от удивления. Наверное, так выглядит монстр, который точно знает, что видел добычу, но внезапно эта добыча исчезла прямо у него на глазах. Перемещение активировалось, унося нас прочь за мгновение до того, как первая из тварей достигла места, где мы только что находились. Ее челюсти, способные перекусить стальной брус, клацнули в пустоте. «Знаешь что?» – прошептала Кира, когда мы оказались на новой позиции. «Давай в следующий раз просто подеремся с отрядом элитных разрушителей. Это как-то спокойнее». Я хотел ответить какой-нибудь шуткой, но тут заметил, что существа вокруг не успокоились. Наоборот, все больше и больше монстров присоединялось к поискам. Они не могли нас видеть благодаря скрыту, но явно чувствовали наше присутствие. Портал был прямо перед нами, пульсирующая арка энергии, обрамленная древними камнями. Кристаллы в его основании мерцали, словно подмигивая нам. Времени на раздумья не было, твари вокруг становились все беспокойнее. По старой схеме, только и успел сказать я, мы синхронно шагнули вперед, держась за руки. Свободными руками каждый потянулся к кристаллам в портальной арке. Я почувствовал, как пальцы сомкнулись на прохладной поверхности камня, и в то же мгновение нас затянуло в портал. Мир вокруг взорвался калейдоскопом ощущений. Верх стал низом, право – левым, а центр, казалось, находился одновременно везде и нигде. Желудок совершил тройное сальто, а потом решил, что гравитация – это скучно, и попытался улететь куда-то в район горла. В глазах мелькали разноцветные вспышки, от ультрафиолета до инфракрасного, создавая такой световой коктейль, что впору было задуматься о существовании новых цветов. Звуки накладывались друг на друга, высокий свист смешивался с низким гулом, создавая какофонию, от которой, казалось, вот-вот лопнут барабанные перепонки. Кожу покалывало тысячами невидимых иголочек, словно мы проваливались сквозь занавес из статического электричества. Каждая клетка тела кричала о том, что происходящее неправильно, что люди не должны проходить через такие пространства. А потом нас выбросило в реальный мир. Мы кубарем вывалились на мягкую траву, и несколько секунд просто лежали, пытаясь понять, где верх, а где низ и почему мир все еще немного кружится. Когда головокружение наконец прошло, я смог оглядеться. Мы оказались на живописной поляне, окруженной густым лесом. Высокие деревья создавали природный купол над головой, сквозь который пробивались солнечные лучи, создавая причудливую игру света и тени. По периметру поляны виднелись знакомые архитектурные элементы, колонны, арки, остатки древних стен. Типичный храм системы, но какой же контраст с предыдущим местом. Здесь было тихо и спокойно, только птицы пели в ветвях да легкий ветерок шелестел листвой. Никаких монстров, никакого хаоса, никакой опасности. Только умиротворяющая лесная идиллия. После пережитого это место казалось настоящим раем. «Ты определенно чекнутый», – произнесла Кира, все еще держась за мою руку. «Но ведь сработало», – я попытался улыбнуться, хотя колени все еще подрагивали от напряжения. «То, что сработало, не делает тебя менее чекнутым», – она покачала головой. «Висеть на одной руке над морем монстров, прыгать по разрушающимся колоннам. Зато теперь у нас есть отличная история для внуков. Сначала надо дожить до возможности иметь внуков», – она наконец улыбнулась. «А с твоими идеями это может быть проблематично». Я сел, достав из инвентаря добытые кристаллы. Они тускло мерцали в солнечном свете, все еще храня частичку энергии портала. Интересно, сколько таких кристаллов нам еще предстоит добыть? И главное, зачем система ведет нас по этому пути? Как думаешь, Кира тоже разглядывала свои кристаллы, мы когда-нибудь узнаем, что все это значит? Порталы, храмы, эти камни. Узнаем, я был уверен в этом. Рано или поздно все кусочки мозаики сложатся. Мы сидели на мягкой траве, приходя в себя после безумного приключения, и я не мог отделаться от мысли, а что, если все это часть какого-то большего плана? Что, если каждый портал, каждый кристалл, каждое испытание – это шаг к чему-то большему? Яйцо в моем инвентаре больше не вибрировало, словно то, что нужно было сделать в той долине, уже сделано. Но это только усиливало количество вопросов. Как оно связано с порталами? Почему реагировало именно там, в долине, полной монстров? О чем задумался? Кира толкнула меня плечом. Да так, я обнял ее. Пытаюсь понять, во что мы влипли на этот раз. В очередное безумное приключение, похоже на то. И знаешь что? Что? Я рад, что влип в него именно с тобой. Она прижалась ко мне крепче, и мы просто сидели, наслаждаясь моментом покоя. Впереди наверняка ждали новые испытания, новые загадки и новые опасности. Но сейчас можно было просто быть счастливыми и живыми. Что, учитывая события последнего часа, уже было неплохим достижением. Но система, как обычно, не дала нам долго наслаждаться моментом покоя. Перед глазами внезапно развернулось системное сообщение, от которого у меня перехватило дыхание. Внимание! Впервые в истории всех сегментов одержана великая победа над монстрами, многократно превышающими и в уровнях, и в количестве. Это невероятная победа. Уничтожено более 1000 монстров, превышающих ваш уровень более чем в 2 раза. Я моргнул, не веря своим глазам. Но сообщения продолжали появляться. Вы получили уровень. Вы получили уровень. Вы получили уровень. Сообщения сыпались одно за другим, словно из рога изобилия. Я пытался считать, но после 50 уровня сбился. А они все продолжали появляться. 72. 72 уровня за один раз. Это было невероятно, немыслимо. Такого просто не могло быть. Но следующее сообщение заставило меня окончательно потерять дар речи. Это великая победа. Вы получили уникальную способность. Ваша скрытая характеристика интуиция получает дополнительные грани. Взгляд в будущее. Вы можете предугадывать события на полминуты вперед. Тратится внутренняя энергия. Эмпатия. Вы можете чувствовать эмоции окружающих. Рекомендуется обучиться обоим граням. Дополнительная награда за великий подвиг. Я сидел, пытаясь осмыслить произошедшее. 72 уровня. Это уже само по себе невероятно. Но эти новые способности, они выходили за рамки всего, что я знал о механиках системы. Взгляд в будущее. Способность видеть, что произойдет в течение 30 секунд. Это меняет все. В бою такая способность сделает нас практически непобедимыми. Конечно, расход энергии наверняка будет существенным, но все же, а эмпатия, возможность чувствовать эмоции других, это не просто боевой навык, это полностью меняет характер любого взаимодействия с другими игроками или даже время покажет. Я повернул голову, посмотрев на Киру. По ее застывшему выражению лица было понятно, что она получила похожие сообщения, только со своими уникальными бонусами. Чекнутый, говоришь, да, я не смог сдержать торжествующую улыбку. 72 уровня, прошептала она, все еще глядя в пространство перед собой. 72, как это вообще возможно? Видимо, когда рухнула та колонна, я начал складывать картину произошедшего, и вдруг меня осенило, а потом портал. Помнишь, что было в прошлый раз, когда мы уничтожили портал? Ты про то, как нас чуть не размазало ударной волной? Кира поежилась от воспоминаний, когда щиты лопнули как мыльные пузыри, а многотонный валун сдвинуло, будто это был картонный реквизит. Именно, я аж подпрыгнул от озарения. А теперь представь ту же взрывную волну, но в закрытом пространстве долины, где собралась целая армия монстров. Ох, она прикрыла рот рукой, то есть мы их всех, ага. Представляешь, какой там был фейерверк, жаль, что мы не видели, наверное, это было эпично. Мы что, случайно завалили целую армию элитных монстров одним взрывом? Похоже на то, я потер подбородок, стараясь сдержать самодовольную улыбку. Причем сделали это максимально элегантно, даже в бой вступать не пришлось. Просто немного архитектурного редизайна и грамотное использование законов физики. Только ты можешь назвать уничтожение 1000 элитных монстров архитектурным редизайном. Кира закатила глаза, но я видел, что она сдерживает смех. Кстати, я посмотрел в сторону нового портала, нам ведь и этот предстоит уничтожить. А да, она проследила за моим взглядом. Может, в этот раз обойдемся без экспромтов? Знаешь, спокойно подготовимся, продумаем план. Без экспромтов? Я сделал вид, что обиделся. После таких-то результатов, 72 уровня, милая, 72. Именно поэтому, она ткнула меня пальцем в бок. Я боюсь представить, что ты придумаешь, чтобы превзойти предыдущий результат. Взорвешь портал вместе с половиной континента, хм, я сделал задумчивое лицо. А эта идея, даже не думай. Она шутливо замахнулась на меня. Никаких континентальных взрывов. Мы сделаем все по-нормальному. Разведка местности, подготовка укрытия, расчет безопасного расстояния. Как скучно, я картинно вздохнул. А может, нет. Но я еще даже не сказал. Все равно нет. Я уже по твоему лицу вижу, что идея безумная. Ну ладно, я примирительно поднял руки. Сделаем по-твоему. Но если нам снова случайно повезет и что-нибудь взорвется, тогда я официально признаю тебя гением хаоса. Она улыбнулась. А пока ты просто чекнутый счастливчик. Эй, я же теперь могу предвидеть будущее. Может, все мои безумные планы, это не везение, а стратегическое планирование? Ага, она скептически хмыкнула. Задним числом. Ладно, давай правда подготовимся как следует. Не хочу снова висеть над пропастью, держась за твою руку. Но ты же любишь держаться за мою руку. Подмигнул я. Да, но предпочтительно, когда под нами не кишат монстры 50 уровня. Мы рассмеялись, и я подумал, какое же это счастье, что в этом безумном мире системы мы вместе. Даже когда вокруг все взрывается, рушится и пытается нас убить, мы все равно умудряемся находить повод для смеха. А ведь это, наверное, и есть настоящая победа, не 72 уровня разом, а способность оставаться собой и радоваться жизни, несмотря ни на что. И получили за это такую награду. Кира наконец повернулась ко мне. Знаешь, я начинаю думать, что твое безумие – это на самом деле какая-то извращенная форма гениальности. Хочешь сказать, что я все это спланировал? Я рассмеялся. Нет, милая, это был чистой воды экспромт. Просто интуиция подсказывала, что надо действовать именно так. А теперь эта интуиция с уровнями получила усиление. Она покачала головой. Страшно представить, что ты придумаешь в следующий раз. Мы, поправил я ее, что мы придумаем. Если не свинтишь от меня, конечно, боясь очередных нестандартных решений. Ага, особенно когда надо висеть на одной руке над толпой монстров. Мы рассмеялись, и напряжение последних часов начало отпускать. Впереди нас ждало освоение новых способностей, исследование возможностей, которые дают 72 уровня разом. Знаешь, что самое интересное? Я вдруг понял одну вещь. Что? Система сказала впервые в истории всех сегментов. Всех сегментов, Кира. Это значит, что мы сделали что-то действительно уникальное. Она закончила мою мысль. Что-то, чего не делал никто и никогда до нас. И почему-то мне кажется, что это только начало. Я посмотрел на кристаллы, все еще зажатые в руке. Что все эти порталы, все эти испытания ведут к чему-то большему. А где-то в глубине инвентаря яйцо древнего существа словно отозвалось на мои слова легкой пульсацией. Как будто говоря, ты даже не представляешь, насколько ты прав. Глава 21. Я еще раз внимательно вчитался в системные сообщения, осмысливая полученные способности. Плюшки и правда выглядели впечатляюще, очень впечатляюще, настолько, что даже не верилось в их реальность. Решив опробовать новую способность, я потянулся эмпатией к Кире, и тут же чуть не задохнулся от нахлынувшего потока эмоций. Это было похоже на погружение в теплый, переливающийся всеми цветами океан чувств. Замешательство, яркие вспышки, как пузырьки воздуха в воде, восторг, золотистое сияние, пронизывающее все вокруг, неверие в происходящее, легкая рябь на поверхности. А под этим обнаружилось что-то настолько глубокое и теплое, что у меня перехватило дыхание. Абсолютное, безграничное доверие, уверенность, крепкая как скала, и обожание, да, именно оно, чистое и безусловное, как солнечный свет. Я быстро отключил эмпатию, чувствуя, как краснею. Одно дело догадываться о чувствах человека, и совсем другое – ощущать их напрямую, во всей полноте. Это было волнующе и очень-очень приятно. «А тебе что за плюшки достались?» – спросил я, пытаясь скрыть смущение. «Ао!» – Кира аж подпрыгнула на месте. «Во-первых, я теперь, на минуточку, 92 уровня. Ты представляешь, сколько это?» «Очень даже представляю», – усмехнулся я. «Сам вот до 95-го добрался. Ао!» Она присвистнула. «Мистер, я просто следую интуиции, обогнал меня на 3 уровня, нечестно. Эй, может, это компенсация за все те разы, когда мне приходилось висеть на одной руке и удерживать тебя?» «Да-да, конечно», — она шутливо закатила глаза. «Кстати, нам еще предстоит раскидать кучу очков характеристик». «Вдумчиво так, с чувством, с толком, с расстановкой», — подхватил я. «А то знаю я тебя, опять все в интеллект вбухаешь. У меня вообще-то продуманный билд». Она надула губы. «И вообще, слушай дальше. Система дала мне способность видеть уязвимые места противников». «Это как?» «Ну, типа, они начинают светиться. Причем разным цветом, в зависимости от того, насколько критичным будет удар. И еще». Она сделала драматическую паузу. «Что еще?» Я подыграл ей. теперь моя молния может быть шаровой. Она просияла. Представляешь, я могу создать сгусток энергии и заставить его двигаться как угодно. Огибать препятствия, проходить сквозь щели, главное видеть конечную точку. То есть теперь от твоих молний даже за укрытием не спрятаться? Я присвистнул. Впечатляет. А еще что-то под вопросиками? Она задумчиво посмотрела в пространство перед собой. Видимо, какие-то скрытые бонусы, которые откроются позже. Знаешь что, я обнял ее за плечи. По-моему, наш тандем стал еще более убойным. Я вижу будущее и чувствую эмоции. Ты видишь уязвимости и пуляешь самонаводящимися молниями. Не забудь про 70 с лишним уровней разом. Она прижалась ко мне. Интересно, что скажет Астра, когда мы вернемся? Я же говорила, что они чокнутые. Предположил я. Скорее, как вы умудрились? Кира хихикнула. А потом Виктор попросит научить его таким трюкам. Ага, а Егор просто тихо порадуется, что не пошел с нами. Кстати, я вдруг вспомнил, а что там с яйцом? Оно как-то затихло после всего этого. Кира задумалась. Может, оно тоже получило какой-нибудь бонус? Типа поздравляем, вы случайно устроили Армагеддон. Получите плюс 10 к скорости вылупления и минус 5 к инстинкту самосохранения, добавил я, учитывая, с какими родителями ему придется иметь дело. Эй, она толкнула меня в бок. Мы будем отличными родителями. Научим его всему, как правильно влипать в неприятности, как элегантно из них выпутываться, как случайно получать невероятные бонусы. Мы рассмеялись, и я подумал, какими бы безумными ни были наши приключения, они того стоят, хотя бы потому, что каждый раз делают нас сильнее и ближе друг к другу. Ну что, я поднялся на ноги, может, опробуем новые способности, только давай без экспериментов с порталом, хотя бы пару часов. Договорились, она лукаво улыбнулась, но потом все-таки придется его уничтожить, и желательно так, чтобы не получить еще 70 уровней, а то мы рискуем стать слишком имбовыми. Слишком имбовыми, я приподнял бровь. Разве такое бывает? Вот сейчас и проверим. Она создала в руке шаровую молнию, и та заплясала между ее пальцами как живая. Кира сделала изящный жест, и светящийся шар сорвался с ее ладони. Вместо того, чтобы лететь по прямой, молния начала выписывать круги вокруг ближайшего валуна, словно хищник, изучающий добычу. Это выглядело завораживающе, сгусток чистой энергии, подчиняющийся воле своей создательницы. Щелчок пальцев, и шаровая молния растворилась в воздухе, оставив после себя легкий запах озона. «Впечатляет», — присвистнул я. «А теперь давай попробуем кое-что интересное». Я отошел метров на 20 и развернулся к ней. «Стрельни в меня молнией». Кира посмотрела на меня так, словно у меня выросла вторая голова. «Ты точно в своем уме? Экспериментировать с боевой молнией? Нужно проверить мою новую способность». Я развел руками. «Давай, не бойся. Если что, у тебя теперь есть навык видеть уязвимые места. Постарайся целиться не в них». «Очень успокаивающе», — проворчала она, но начала концентрировать энергию. Я сосредоточился, активируя взгляд в будущее. Мир словно раздвоился, я видел настоящее, где Кира только начинала поднимать руку, и одновременно будущее, где яркая молния срывалась с ее пальцев и била меня в плечо. Моргнув, я вернулся в настоящее. Кира как раз направила на меня руку, и первые искры начали пробегать по ее пальцам. Я сделал шаг влево, и спустя мгновение молния прошила воздух именно там, где я стоял секунду назад. От меня до нее было сантиметров 20, достаточно близко, чтобы почувствовать, как волосы встали дыбом от статического электричества. «Еще!» — крикнул я, чувствуя, как адреналин бурлит в крови. Снова активация способности. В будущем я увидел, как Кира пускает молнию по дуге, пытаясь достать меня сбоку. Вернувшись в настоящее, я сделал кувырок вперед. Разряд прошел над головой, оставив в воздухе запах грозы. «Давай посложнее». Азарт захватывал меня все больше. На этот раз в видении Кира создала сразу две шаровые молнии, направив их по разным траекториям. Интересный ход, попытка загнать меня между ними. Вернувшись в реальность, я дождался, пока она начнет формировать первый шар, и активировал перемещение. Оказавшись у нее за спиной, я успел заметить, как она резко развернулась, уже готовая выпустить молнии, и замерла с отвисшей челюстью, когда поняла, что промахнулась. Это просто невероятно. Она опустила руки. «Ты двигался так, будто точно знал, куда я буду бить». «Ну, технически я действительно знал», — улыбнулся я. Правда, эта способность жрет энергию как не в себя. Чувствую себя слегка обессиленным после 4 применений, и все равно это потрясающе. Она подошла ко мне. Представляешь, как это можно использовать в настоящем бою? Ты будешь видеть все атаки противника, а ты будешь видеть все его уязвимые места и бить туда своими самонаводящимися молниями, закончил я. Знаешь, по-моему, система создала из нас идеальную боевую пару. Ага, особенно если учесть, что теперь ты еще и мои эмоции читать можешь. Она лукаво улыбнулась. Кстати, как оно? Я смутился. Ну это очень интересный опыт. Только не говори, что уже пробовал на мне. Совсем чуть-чуть, я поднял руки в защитном жесте. Исключительно в исследовательских целях. И что же ты исследовал? Она прищурилась. О, знаешь, там было много всего интересного. Я решил ее подразнить. Например, какое-то совершенно необъяснимое теплота к одному чекнутому экспериментатору. Кира покраснела. Ах ты! Она создала в руке маленькую шаровую молнию. А ну иди сюда. Неа, я отпрыгнул. Я же теперь вижу будущее. Забыла, зато я вижу твои уязвимые места. Она погналась за мной. И поверь, я найду способ до них добраться. Мы носились по поляне как дети, смеясь и дурачась. Она запускала в меня маленькие безобидные молнии. Я уворачивался, используя новую способность. Это было похоже на какой-то причудливый танец. Смертоносный и прекрасный одновременно. Знаешь, что обидно? Я вдруг остановился, хлопнув себя по лбу. До меня только сейчас дошло. Что? Кира опустила руку с очередной молнией. Портал-то он же разрушен с той стороны. Я чуть не застонал. А ты представляешь, сколько там камней и душ осталось и все 50 уровня и выше. Кира замерла, осознавая масштаб упущенной возможности. Вот-вот же, а мы даже не подумали. Хоть бы парочку подобрать. Я с тоской посмотрел в сторону портала. Такое богатство пропало. Ну, технически, она задумчиво покрутила в пальцах затухающую молнию, мы могли бы вернуться и нарваться на всех тех, кто прибежит на взрыв. Я покачал головой. Нет уж, жадность до добра не доводит. Да и где выбросит нас этот портал? Тот, с которого нас сюда забросило, уничтожен. Знаешь что? Она подошла и ласково потрепала меня по щеке. Иногда лучше что-то упустить, чем потерять все, особенно когда это все включает наши жизни. Да знаю я, знаю, вздохнул я. Просто обидно, столько ресурсов пропало. Зато у нас есть кристаллы из портала. Она достала их, показывая, как они мерцают в солнечном свете. И, может быть, они и окажутся ценнее всех тех камней и душ. Или взорвутся у нас в руках, пошутил я. Не каркай. Она спрятала кристаллы обратно. Лучше давай решим, чем займемся дальше. Наигравшись с новыми способностями, мы, наконец, решили заняться делом. Все-таки портал – это не та штука, которую стоит оставлять без присмотра. Мало ли что может из него выпрыгнуть, например, стадо элитных разрушителей. А потом думай, где их хоронить, да еще и объясняя местным лесным жителям, откуда тут внезапно появилось кладбище. Ладно, я начал отмерять шаги от портала. 47, 48, 49, здесь. Почему именно 49, поинтересовалась Кира. Потому что в прошлый раз было 50, и нас все равно приложило. Значит, надо что-то менять. Твоя логика иногда меня пугает, она покачала головой, но все же начала помогать мне таскать обломки колонн к выбранному месту. Следующий час мы занимались строительством. Точнее, я копал яму глубиной в 1,5 метра, а Кира комментировала процесс. Знаешь, когда я представляла наше совместное будущее, я как-то не думала, что мы будем копать могилы. Это не могила, пыхтел я, выбрасывая очередную порцию земли. Это стратегическое углубление. Ага, с последующим захоронением нас в нем, если твой гениальный план снова пойдет не по плану. Наконец яма была готова, и я приступил к самому интересному, строительству защитного сооружения. С помощью фортификатора я начал укреплять и соединять куски колонн, выстраивая их в форме полусферы, уходящей под землю. Знаешь, на что это похоже? Кира наблюдала за процессом с безопасного расстояния. На гениальное инженерное решение, на каменный гроб. Причем почему-то в форме капли. Это аэродинамика. Возмутился я, проходясь фортификатором по швам, чтобы ударная волна обтекала конструкцию. То есть ты хочешь сказать, что специально придал нашему будущему склепу обтекаемую форму? Это не склеп, это продвинутое фортификационное сооружение. Я еще несколько раз прошелся фортификатором по всей конструкции, усиливая каждый шов, каждое сочленение. Наконец, отошел на несколько шагов, оценивая результат. «Ну что, Кира подошла ко мне, готов наш, как ты там его назвал, продвинутый склеп, очень смешно», я закатил глаза. «Между прочим, это произведение инженерного искусства спасет наши жизни, если только твой план снова не даст сбой». «Что значит снова?» Я возмутился. «До этого всегда все шло как по нотам. Ага, особенно когда мы висели над армией монстров на одной руке. Эй, мы же получили 72 уровня. То есть это было частью плана?» «Конечно». Я гордо выпятил грудь. «Просто очень спонтанной частью. Мы подошли к порталу, заняв позиции по разные стороны арки. Кристаллы тускло мерцали, словно подмигивая нам. «Готово?» – спросил я, берясь за первый кристалл. «Нет, но когда нас это останавливало, мы начали извлекать кристаллы одновременно. Первый, второй». После второй пары портал начал издавать знакомый низкий гул, а его поверхность пошла рябью. «Бежим!» – крикнул я, хватая Киру за руку. Перемещение забросило нас прямо к нашему продвинутому фортификационному сооружению. Мы нырнули внутрь, активируя щиты, и в следующее мгновение мир снаружи взорвался. Знакомый хлопок, от которого заложило уши, искажение пространства от ударной волны, все как в прошлый раз. Только теперь мы наблюдали это из относительно безопасного места. Наш каменный кокон слегка вздрогнул, но выдержал. «Надо же!» Кира выглянула наружу, когда все стихло. «Твоя каменная капля действительно сработала, а ты сомневалась в моем инженерном гении?» «После того, как ты назвал могилу стратегическим углублением, конечно сомневалась. Между прочим, я выбрался наружу. Это стратегическое углубление только что спасло наши жизни. Ага, она последовала за мной. И теперь у нас есть отличное место для пикников. Немного мрачноватое, конечно, зато с защитой от апокалипсиса», — подмигнул я. «Кстати, может, оставим его здесь? Мало ли, пригодится еще кому-нибудь». «Точно», — рассмеялась она. «Поставим табличку. Убежище от взрывов порталов. Построено двумя чокнутыми. Используйте на свой страх и риск». Мы стояли, глядя на результат нашей работы. Кратер там, где раньше был портал, и почти не пострадавшее убежище. И знаете что? Может, это и правда выглядело как склеп, но это был наш склеп, в котором мы, кстати, даже не умерли. А это уже можно считать безоговорочным успехом. Решив, что стоять рядом с местом мощного взрыва, который наверняка был виден и слышен на много километров вокруг, не самая умная идея, особенно учитывая наш опыт привлечения внимания всякой опасной живности, мы решили уходить. «Куда двинем?» – спросила Кира, оглядываясь по сторонам. «На юг», – уверенно заявил я, выбирая направление. «Почему именно на юг?» «Ну, я задумался. Там тепло, пляжи, курорты, все такое. Ты сейчас серьезно предлагаешь выбрать направление, основываясь на том, где в нашем мире находятся курорты?» Она посмотрела на меня как на умалишенного. «А почему нет?» Я пожал плечами. «Не хуже любого другого обоснования. К тому же, там, где тепло, обычно больше жизни, значит, больше шансов встретить кого-нибудь разумного. Или что-нибудь очень голодное», — проворчала она, но все же последовала за мной. Мы шли через лес около часа, удивляясь необычной тишине вокруг. Никаких монстров, никаких случайных встреч. Только шелест листвы над головой да поскрипывание веток. «Как думаешь, куда нас занесло?» Кира перепрыгнула через поваленное дерево. «Что это за локация такая?» «Понятия не имею, я помог ей перебраться. Но знаешь, что странно, мы точно достаточно далеко от того оазиса в пустыне, а здесь совсем другая природа. Как будто нас перенесло не просто в другое место, а в совершенно другую климатическую зону, или планету, или очередную параллельность». Закончила она мою мысль. «Именно. И еще интересно, какая тут волна прошла. В смысле, какой уровень у местных мобов? Надеюсь, не выше нашего нового», — она улыбнулась. «А то обидно будет, только получили по 70 с лишним уровней, и сразу». Она не договорила, потому что мы как раз вышли на опушку леса. И то, что мы там увидели, заставило нас застыть на месте. По равнине перед нами двигалось стадо существ. Я даже не сразу смог подобрать им описание. Представьте себе тираннозавра, огромного, с массивными задними лапами и маленькими передними конечностями. А теперь представьте, что кто-то решил скрестить его с черепахой. Результат получился впечатляющим. Я на чистых рефлексах схватил Киру за руку и активировал скрыт. Вовремя один из этих монстров как раз повернул голову в нашу сторону. Он находился метрах в 40 от опушки, достаточно близко, чтобы система отобразила его уровень. Панцирезавр, уровень 153. Я моргнул, думая, что ошибся. Нет, цифры не изменились. 153, прошептала Кира таким тоном, словно боялась, что даже произнесение этого числа может привлечь внимание существа. Это что за? Тихо, прошептал я. Давай просто медленно отступим обратно в лес, и желательно не дышать при этом, добавила она. Мы начали осторожно пятиться назад. Существо еще несколько секунд смотрело в нашу сторону, потом вернулось к своим делам, судя по всему, поеданию какого-то растения, которое, кстати, тоже выглядело не совсем обычно, что-то среднее между пальмой и баобабом. «Знаешь что?» – прошептала Кира, когда мы отошли достаточно далеко. «Я начинаю думать, что твоя идея про юг была не такой уж хорошей. Эй, откуда я мог знать, что тут водятся такие? И главное, если это обычные мобы, просто мирно пасущиеся на лужайке, то какие тут могут быть боссы?» – закончил я ее мысль. «Слушай, а может, даже не думай». Она ткнула меня пальцем в бок. «Я вижу этот блеск в твоих глазах. Никаких экспериментов с существами 153 уровня. Но мы же тоже теперь сильные», – запротестовал я. «У нас новые способности, высокие уровни, которые все равно почти вдвое ниже, чем у этого травоядного». Она закатила глаза. «Нет уж, давай найдем место, где мобы хотя бы приблизительно нашего уровня». «Ладно, ладно», – я примирительно поднял руки. «Но согласись, было бы интересно». «Нет, но если просто понаблюдать». «Нет, хотя бы издалека. Я сейчас сама тебя молнией шарахну». Она создала в руке небольшой светящийся шарик. «И поверь, я вижу все твои уязвимые места. Эй, это нечестно использовать новые способности против своего чекнутого парня, который хочет поэкспериментировать с динозаврами 153 уровня». Она прищурилась. «Очень даже честно». Я рассмеялся, поднимая руки в знак капитуляции. «Ладно, ладно», убедила. «Пойдем искать места поспокойнее. Только может, хотя бы издалека посмотрим, куда они идут». Она молча направила светящийся шарик в мою сторону. «Все-все, ухожу». Я начал пятиться. «Но признай, это же удивительно. Мы попали в какой-то совершенно новый регион, с невероятными существами. И если ты не прекратишь строить планы по их изучению, то очень скоро станешь частью местной экосистемы», — закончила она. «В качестве обеда мы двинулись обратно в лес, выбирая новое направление. Но я не мог перестать думать, куда же нас занесло. И главное, что еще интересного мы можем здесь встретить. Хотя последнюю мысль я решил пока оставить при себе». Кира все еще поглядывала на меня с подозрением, и шаровая молния в ее руке не спешила исчезать. Мы углубились в лес настолько, чтобы опушка и ее обитатели остались где-то далеко позади. Найдя уютную полянку между древними деревьями, мы устроились на поваленном стволе, переводя дух и пытаясь осмыслить происходящее. «Знаешь, что я заметила?» Кира задумчиво чертила пальцем в воздухе, создавая крошечные электрические искры. «С каждым порталом мы попадаем во все более интересные места. Если под интересными ты подразумеваешь смертельно опасные, то да», я усмехнулся. «Сначала была просто пустыня с волкокабанами, потом оазис с целой армией элитных монстров, а теперь вот парк юрского периода с уровнями под 200. Думаешь, это какая-то закономерность?» «Скорее всего», я потер подбородок. «Знаешь, мне кажется, система изначально задумывала это все иначе. Типа, человек попадает в локацию, спокойно качается там какое-то время, набирает уровень, опыт, ресурсы, и только потом, уже подготовленным, идет к следующему порталу. А мы решили устроить скоростной забег по всем достопримечательностям», она хихикнула. «Ну да, представь, как бы это выглядело в путеводителе. День первый, посетите живописную пустыню, где вас попытаются съесть монстры 30 уровня. День второй, насладитесь видом оазиса, битком набитого элитными мобами. День третий, экскурсия в парк динозавров, где даже травоядные могут откусить вам голову. Специальное предложение, взрывающиеся порталы и полеты над армией монстров, держась на одной руке», подхватила она. Мы рассмеялись, но потом я снова стал серьезным. «А вот что действительно интересно, как этим всем пользуются разрушители. В смысле, ну смотри, они явно как-то приспособили порталы под свои нужды. Им удалось частично подчинить себе систему перемещений, созданную системой. Но как, и главное, почему у них это работает иначе? Может, они знают что-то, чего не знаем мы?» Кира нахмурилась. «Какие-то особые механики, скрытые правила. Или у них есть инструменты для управления порталами. Я достал один из кристаллов, рассматривая его на свет. Не зря же мы их собираем, верно? И не зря система поощряет нас за уничтожение порталов, добавила она. Хотя, казалось бы, мы разрушаем ее собственные творения. А получается, что если просто прыгать от портала к порталу без подготовки, без понимания системы, то каждый прыжок забрасывает тебя во все более сложную параллельность. Закончила она мою мысль. Как будто система говорит, не готов, не лезь. Или наоборот, проверяет нас. Я прищурился. Типа, ага, эти двое психов не только выжили, но еще и умудрились получить 72 уровня разом. Ну-ка, посмотрим, как они справятся с динозаврами. Знаешь, Кира покачала головой, когда ты так это формулируешь, начинаю думать, что система такая же чекнутая, как и ты. Это комплимент, это диагноз. Она легонько щелкнула меня по носу маленькой молнией. Причем групповой, я же с тобой во все это ввязалась. Зато не скучно. Я потер нос. Представь, как бы мы жили, если бы все делали правильно, сидели бы в какой-нибудь безопасной локации, неспешно качали уровни, спали бы в нормальных кроватях, ели горячую еду, не рисковали жизнью каждые 5 минут. Скукотища. Я фыркнул. То ли дело наш стиль, никогда не знаешь, где окажешься через час. В желудке у динозавра или на вершине очередного безумного достижения, которое, зная тебя, тоже может закончиться в желудке у динозавра. Она закатила глаза, но я видел, что она сдерживает улыбку. Эй, у нас теперь есть новые способности. Я могу предвидеть будущее. Ты можешь видеть уязвимые места. И что ты предлагаешь? Посмотреть в будущее, чтобы узнать, в какое именно уязвимое место динозавра нам не стоит бить. Почему не стоит? Я сделал самое невинное лицо. Может, там как раз? Нет. Она ткнула в меня пальцем. Даже не думай. Мы договорились. Никаких экспериментов с существами, чей уровень в 1,5 раза выше нашего. Ладно, ладно, я поднял руки в защитном жесте. Просто думаю вслух. Кстати, раз уж мы заговорили о планах, может, стоит определиться, куда двигаться дальше. Желательно в место, где местная фауна не пытается побить рекорд по уровням, и где нет порталов, которые так и норовят взорваться. Ну, без порталов будет скучно, подмигнул я. Как мы тогда будем получать свои 70 уровней разом? В ответ она создала в руке шаровую молнию размером побольше, и я решил, что пора сменить тему. Все-таки некоторые идеи лучше приберечь на потом, когда она не будет так внимательно следить за моими гениальными планами. В этот момент лес вокруг нас внезапно затих. Знаете, это особенное ощущение, когда разом смолкают все звуки. Перестают петь птицы, замирает шелест листвы, даже воздух становится каким-то густым и тяжелым. А потом мы услышали это, размеренные, тяжелые шаги, от которых подрагивала земля. Что-то большое двигалось в нашу сторону, методично и неумолимо. С каждым шагом вибрация усиливалась, а в лужице у поваленного дерева начала рябить вода, совсем как в том старом фильме про динозавров. Мы с Кирой медленно повернули головы на звук. Кусты метрах в 50 от нас зашевелились, и над кронами деревьев показалось что-то, заставившее нас затаить дыхание. Ну что, пронеслось в голове, кажется, желание проверить новые способности на местной фауне скоро исполнится. Глава 22. Как в воду глядел, из зарослей вырвалось такое чудо-юдо, что я даже не сразу смог осознать, что вижу. Представьте себе рептилию размером с носорога, добавьте к ней грациозности мускулатуру большой кошки, а сверху украсьте все это паучьими конечностями, торчащими из спины. Система услужливо подсветила информацию. Арахнозавр-охотник, уровень 139. Не раздумывая ни секунды, я схватил Киру за руку и активировал перемещение. Мы оказались на толстой ветке могучего дерева, метрах в 20 над землей. Тварь внизу издала рык, от которого задрожали листья. Я материализовал энергетическое копье и начал метать его в чудовище, пока Кира осыпала монстра молниями, обычными и шаровыми. Ее новая способность позволяла направлять разряды по невероятным траекториям, огибая ветки и стволы. Но тварь оказалась не только сильной, но и умной. Она с неожиданной для своих размеров ловкостью бросилась на наше дерево, врезавшись в него всей массой. Ствол затрещал и начал падать, а до восстановления перемещения оставалось еще 7 секунд. Мы скатились с падающего дерева в разные стороны, уходя перекатами. План родился мгновенно: разделиться, распылить внимание монстра. Я поочередно метал то копье, то боевой топор, не давая твари сосредоточиться на цели. Кира творила настоящие чудеса акробатики. Ее способность позволяла двигаться так, словно гравитация была всего лишь рекомендацией, а не законом природы. Она уворачивалась от атак в последний момент, одновременно посылая в монстра то обычные молнии, то шаровые сгустки энергии. Но несмотря на всю нашу активность, полоска здоровья чудовища уменьшалась до обидного медленно. Его шкура, похоже, обладала какой-то естественной защитой к нашим атакам. «Кира!» — крикнул я, уворачиваясь от удара хвостом. «Уязвимые места! Где бить?» Она сосредоточилась на мгновение, и тут же метнула молнию в подмышечную область передней лапы монстра. Я среагировал мгновенно, копье, а следом топор полетели точно в указанную точку. Арахнозавр взвыл от боли и ярости. Его глаза, горящие красным огнем, уставились прямо на меня. Два чудовищных прыжка, и он оказался рядом, занося когтистую лапу для удара. Я успел сделать два прыжка по 7 метров, уходя из-под атаки, и тут же метнул копье в уже известное уязвимое место. Но даже попадая в незащищенную зону, оружие наносило какой-то смешной урон, словно мы пытались булавками заколоть слона. Кира, видимо испугавшись за меня, начала посылать молнию за молнией в монстра. Ее атаки были настолько интенсивными, что тварь переключила внимание на нее. Разворот, и эти тонны мышц и чешуи устремились к ней с такой скоростью, что воздух засвистел. Я увидел занесенную для удара лапу с когтями размером с меч. Увидел, как Кира начинает уходить с линии атаки, но понял, не успевает. До восстановления перемещения оставалась 1 секунда, но ждать было нельзя. Активация способности предвидения показала мне, что будет дальше: удар когтей, разрывающий Киру пополам. Нет, только не это. В последний момент я активировал перемещение, оказавшись между занесенной лапой монстра и Кирой. Время словно замедлилось. Я видел, как расширяются от ужаса ее глаза, как блестят в свете молнии чудовищные когти, летящие прямо на меня. Я больше не успевал ничего сделать. Огромные когти монстра неслись прямо на меня, и я знал, это конец. Лапа чудовища прошила мое тело насквозь, и я успел только прохрипеть: «Беги». Но тут перед глазами развернулось системное сообщение. Вам нанесено урона более 170% от вашего здоровья. Сработала пассивная способность «Шанс». Урон проигнорирован. Следующие 60 секунд вы неуязвимы. Я даже не успел обрадоваться этому чуду, потому что коготь твари, пройдя сквозь меня, вонзился в Киру. Время словно остановилось, когда я увидел, как ее тело разрезает по диагонали от пояса до плеча. Она отлетела в кусты, словно сломанная кукла, а ее иконка в группе мгновенно посерела. «Нет», — прошептал я, — «нет, да как же так, почему? Почему сейчас, после всего, что мы прошли вместе, после всех испытаний, после всех побед, почему не меня, почему эта чертова способность сработала на мне, а не на ней?» Я подбежал к ней, руки тряслись, когда я пытался активировать лечебное касание. Снова и снова я прикладывал ладони к ее телу, но ничего не происходило, совсем ничего. Она была. Монстр навис надо мной, его когти полосовали воздух, проходя сквозь мое неуязвимое тело и продолжая терзать ее безжизненное тело. Это стало последней каплей. Что-то внутри меня сломалось. Ярость, отчаяние, всепоглощающая ненависть, все это смешалось в такой коктейль эмоций, что я перестал быть собой. Мое темное я, та часть души, которую мы обычно прячем глубоко внутри, вырвалась наружу. Я развернулся к монстру, доставая топор. Теперь я не был героем, не был игроком, я стал мясником. Каждый удар сопровождался криком, в котором было столько боли и ярости, что даже чудовище на мгновение отшатнулось. Я бил и бил, не обращая внимания на его ответные атаки, они все равно проходили сквозь меня. Удар за ударом, я превращал эту тварь в месиво. После 10-го или 15-го удара на его шее появилась брешь, но я не останавливался. Система предупредила, что до окончания неуязвимости осталось 10 секунд, но мне было все равно. Пусть убьет меня, когда защита спадет, пусть, но сначала эта тварь заплатит за все. Я продолжал рубить, даже когда голова монстра уже покатилась по устланной листвой земле. Система поздравила с новым уровнем, в руке материализовался какой-то лут и камень души. «Зачем?» – прошептал я, глядя на трофей. «Зачем мне все это теперь?» Я повернулся к телу Киры, и ноги подкосились. Рухнув на колени рядом с ней, я впервые за все время в этом мире заплакал. «Прости меня», — шептал я, гладя ее бледное лицо. «Прости, что не смог защитить. Прости, что втянул во все это. Прости. Я снова приложил руки к ее телу, активируя лечебное касание вместе с регенерацией. Ничего. Пустота. Абсолютное ничто. Попробовал еще раз, тот же результат. Отчаяние и злость переполняли меня. Гребаная ты система. Закричал я в небо, не заботясь о том, что мой крик может привлечь новых монстров. И вдруг перед глазами развернулось системное сообщение. Определена дополнительная награда. Лечебное касание обретает новую грань, воскрешение. В течение 5 минут после смерти вы можете воскресить члена группы с 5% здоровья. Дальнейшее восстановление здоровья возможно только естественным путем. Я несколько раз перечитал сообщение, не веря своим глазам. Руки дрожали, когда я снова прикоснулся к Кире, активируя новую иконку «Воскресить». Ее тело окутала зеленоватая дымка, похожая на утренний туман. Несколько секунд ничего не происходило, а потом она сделала глубокий, судорожный вдох, словно человек, слишком долго пробывший под водой. Ее глаза распахнулись, в них плескалось удивление и что-то еще. «Ты», она закашлялась, пытаясь сесть. «Ты чекнутый придурок». Я замер, не зная, радоваться или обижаться на такое приветствие с того света. «Но я тебя люблю», добавила она и слабо улыбнулась. Я обнял ее, стараясь быть осторожным, все-таки у нее было всего 5% здоровья. Слезы, теперь уже от счастья, катились по щекам. «Знаешь», пробормотала она мне в плечо, «когда я говорила, что с тобой хоть в рай, хоть в ад, я не имела в виду проверять это буквально». «Прости», я прижал ее крепче. «Я должен был». «Заткнись», она легонько стукнула меня по груди. «Если сейчас начнешь извиняться, я сама тебя прибью, и даже твое новое умение не поможет». «Но». «Никаких но». Она попыталась придать голосу строгость, но получилось не очень, слишком слабой она была. «Лучше скажи, как ты это сделал, и почему у меня такое чувство, будто по мне проехался грузовик». «Ну, технически это был не грузовик, а коготь монстра». «А, так вот почему я себя чувствую как после встречи с мясорубкой», она поморщилась. «Кстати, где эта тварь?» Я молча показал на обезглавленное тело чудовища. «А во, ее глаза расширились». «Это ты его так, он тебя убил», просто ответил я. «И ты решил порубить его на фарш?» Она попыталась улыбнуться, но вышла скорее гримаса. «Очень романтично. Эй, я между прочим только что получил способность воскрешать мертвых. Это гораздо романтичнее. Только ты можешь считать некромантию романтичной». Она слабо рассмеялась, но тут же поморщилась от боли. «Ой, кажется, смеяться пока не стоит. Тебе нужно отдохнуть». Я начал осматриваться в поисках безопасного места. Система сказала, что здоровье может восстановиться только естественным путем. «То есть никаких подвигов в ближайшее время?» Она притворно вздохнула. «Как скучно. Ну, я могу еще раз позволить тебе умереть, а потом, даже не думай». Она ткнула меня пальцем в бок. «Одного путешествия на тот свет мне хватит. Хотя, что, теперь я точно знаю, что ты последуешь за мной хоть в рай, хоть в ад». Она лукаво улыбнулась. «Правда, предпочту, чтобы мы все-таки остались в мире живых. Тут как-то уютнее». Я прижал ее к себе, чувствуя, как колотится ее сердце, живое, настоящее, и подумал, какими бы безумными ни были наши приключения, какие бы испытания ни ждали впереди, мы справимся, потому что теперь я знаю, даже смерть не сможет нас разлучить. Где-то вдалеке снова раздался рев, напоминая, что нам пора искать укрытие. Но сейчас, в этот момент, держа в руках живую и невредимую, ну, относительно невредимую, Киру, я чувствовал себя по-настоящему счастливым. Рев раздался ближе, гораздо ближе. Теперь уже отчетливо слышались тяжелые шаги приближающихся монстров, от которых подрагивала земля. Я крепче прижал к себе Киру, лихорадочно соображая, что делать. Снова рисковать ее жизнью, после того, как только что чудом вернул ее с того света. К тому же, способность шанс перезаряжается 12 часов, если что-то пойдет не так, второго чуда не будет. Куда бежать? Где скрыться? Первая мысль – забраться на дерево повыше и активировать скрыт. Но тут же пришло понимание, с такой разницей в уровнях это может не сработать. Мало ли какие у них способности, может, прокачанная наблюдательность или звериное чутье. Одно дело прятаться от мобов своего уровня, и совсем другое – пытаться обмануть существ, чей уровень превышает наш почти вдвое. А шаги все ближе. Уже слышно тяжелое дыхание. Похоже, не одной твари, а нескольких. Ох, не закончится все это добром. Тут и останемся, в этом чертовом лесу, среди чудовищ из доисторических кошмаров, и вдруг моя внутренняя стрелка, та самая, что вечно ведет нас навстречу приключениям, начала вести себя странно. Она словно указывала на меня, тыкала прямо в меня указателем, настойчиво, требовательно. Что это значит? Посмотреть на себя, заглянуть внутрь? Точно. Я чуть не подпрыгнул от озарения. Что точно? Слабо спросила Кира. Я лихорадочно начал просматривать список своих способностей. Что-то такое было, точно было. Вот оно, портал. Способность, позволяющая переместиться в любую ранее посещенную локацию. Кулдаун, сутки, но сейчас не до экономии. Так, куда можно переместиться? Кастре? Нет, слишком рискованно. Там могут быть разрушители, и если мы попадем в эпицентр какой-нибудь заварушки, с 5% здоровья Кира этого не переживет. Ваня, конечно же, та деревня, где я оставил горстку выживших, там должна быть только вторая волна монстров. Ну, может, уже третья, время-то прошло, но с моим нынешним уровнем я их щелбанами разгоню. «Держись крепче», – прошептал я Кире. «Сейчас будет необычно. С тобой всегда необычно», – она слабо улыбнулась. «Но я доверяю тебе. Я активировал навык, ожидая какого-нибудь эффектного портала или световой арки. Но ничего такого не произошло. Мир просто поплыл перед глазами, как акварельная картина под дождем. А когда зрение прояснилось, мы уже стояли посреди знакомой деревни. Все было на своих местах, те же дома, те же заборы, даже брошенный хлам лежал там же, где я его видел в последний раз. Вот только, что это за место? Почему так пусто?» – прошептала Кира, озираясь. Деревня была пуста, абсолютно, пугающе пуста. Ни души, ни звука, только ветер гонял пыль по улицам да скрипела несмазанная дверь где-то вдалеке. «Не понимаю», – я осторожно опустил Киру на скамейку у ближайшего дома. «Здесь же были люди, Ваня, другие выжившие. Может, они просто переехали?» В ее голосе слышалось сомнение. «Все разом, и ничего не забрав, я покачал головой. Что-то тут не так, я огляделся внимательнее. Никаких следов борьбы, никаких разрушений, просто пустые дома, словно все жители в один момент встали и ушли. Вдруг из одного из домов донеслись какие-то звуки. Я напрягся, готовясь к любым неожиданностям, но из дверей вышла женщина. Память услужливо подбросила картинку. Да, точно, она была среди тех, кто остался здесь, когда я уходил. Одна из тех, кто поверил мне тогда. Она приблизилась к нам, и ее лицо озарилось удивлением и радостью. «Артем, это действительно ты?» В ее голосе звучало облегчение. «Как хорошо, что ты вернулся. И именно сейчас, что происходит?» Я старался говорить спокойно, хотя внутри все сжималось от нехорошего предчувствия. «Где все остальные?» Она бросила быстрый взгляд в сторону леса. «Пошли перехватывать мародеров. Явились сегодня утром, целая банда. Сказали, она сглотнула. Сказали, что если не прогнемся под них, разнесут деревню вместе со всеми жителями. И, я уже догадывался, что услышу дальше. Ваня с теми, кто всем заправляет, собрали всех, кто может держать оружие. Женщины и дети остались здесь, а остальные пошли на перехват. Выбрали какое-то место, говорят, стратегически важное. Где?» Мой голос стал жестким. «Куда именно они пошли?» Она быстро обрисовала маршрут. «Узкое ущелье между холмами, где можно устроить засаду. Классическая тактика – зажать противника в узком месте, где его численное преимущество не играет роли. Вот только, это ловушка», – прошептал я. «Чертова ловушка!» «Что?» Женщина непонимающе посмотрела на меня. «Неважно. Послушайте внимательно», – я осторожно передал Киру в ее руки. «Вы отвечаете за нее головой, понятно?» Она только что была на грани смерти, ей нужен покой и забота. «Сдувайте с нее пылинки, ясно?» Женщина серьезно кивнула, принимая Киру. «Можете не беспокоиться, мы о ней позаботимся. Эй!» Кира попыталась возразить. «А со мной посоветоваться не хочешь?» «Нет», я быстро поцеловал ее в лоб. «Потому что ты скажешь, что пойдешь со мной, а с 5% здоровья это самоубийство. Но, никаких но», я улыбнулся. «Моя очередь быть строгим. Отдыхай и восстанавливайся. Я скоро вернусь. Обещаешь?» В ее глазах мелькнул страх. «Обещаю», я сжал ее руку. «К тому же, теперь у меня есть стимул возвращаться живым. Нужно же кому-то воскрешать тебя, если что. Придурок», она слабо улыбнулась. «Только попробуй не вернуться, я тебя с того света достану и сама прибью». Я смотрел, как женщина уводит Киру в дом, и внутри все сжималось от необходимости снова оставить ее. Но выбора не было, если я правильно понял ситуацию, Ване и остальным грозит смертельная опасность. Развернувшись в указанном направлении, я активировал взгляд в будущее. В видении промелькнули силуэты людей, крики, вспышки. Нет, надо спешить. Пока я бежал по лесной тропе, в голове крутились неприятные мысли. Мародеры, засада в ущелье, слишком уж это напоминало. Да нет, не может быть. Хотя, только вернись, прозвучал в памяти голос Киры. Обещай, обещаю, прошептал я, ускоряя бег. И не только вернусь, но и притащу с собой всех наших горе-тактиков. А внутренняя стрелка уже привычно указывала направление, и почему-то мне казалось, что впереди ждет не просто стычка с мародерами. Что-то подсказывало, все гораздо серьезнее и сложнее. Но сейчас это не имело значения. Главное – успеть спасти людей, которые поверили мне когда-то, и вернуться. Обязательно вернуться, ведь я обещал. Стрелка продолжала указывать путь, и я бежал. Нет, не просто бежал, я несся через лес, лавируя между деревьями с такой скоростью, что воздух, казалось, становился густым, как кисель. Это было странное, почти сюрреалистическое ощущение. Умом я понимал, что дело в характеристиках, когда они прыгают с чуть больше сотни до 600, это не может не изменить восприятие реальности. Но одно дело понимать, и совсем другое, испытывать это на себе. Я разогнался, наверное, километров до 60 в час, не меньше. При этом бежал не по ровной дороге, а через лес. И самое удивительное, мой мозг как-то справлялся с обработкой этого потока информации. Деревья мелькали словно в замедленной съемке, давая достаточно времени, чтобы оценить траекторию движения и внести корректировки. Опасные повороты, торчащие корни, низко висящие ветки, все это теперь воспринималось как-то иначе. Будто время растягивалось, позволяя спокойно принимать решения на такой скорости, на которой обычный человек даже думать бы не успел. Интересно, пронеслась мысль, это у меня восприятие ускорилось или мир вокруг замедлился. Я перепрыгнул через поваленное дерево, в полете уклонился от ветки, приземлился и, не теряя скорости, проскользнул между двумя близко растущими стволами. И все это казалось таким естественным, словно я всю жизнь только этим и занимался. Не успел я додумать эту мысль, как стрелка резко дернулась влево, указывая поворот. Еще несколько секунд бега, и я буквально влетел в расположение своих бывших подопечных, которые как раз занимали позиции в ущелье. «Ну и на кой вы тут себе похороны устраивать собрались?» — выпалил я сходу, даже не переводя дыхание. «Это не вы ловушку устроили, а для вас, олухи царя небесного». Люди обернулись на мой голос, и по их лицам пробежала волна удивления и облегчения. Похоже, мое внезапное появление они восприняли как добрый знак. «Вань, я нашел глазами своего бывшего протеже. Я тебя оставил за людьми присматривать, а ты что, не мог догадаться, что вас переигрывают?» Ваня подошел ко мне, и я отметил, как изменилась его походка. Уверенная, твердая, он молча приобнял меня и похлопал по плечу. «Вовремя ты, Артем, говори, что делать?» Я мельком глянул его характеристики. 16 уровень. Неплохо парень вырос за это время. Значит так, я окинул взглядом позиции. Во-первых, забудьте про это ущелье. Вас тут положат как младенцев. Во-вторых, погоди, перебил меня Ваня. Ты откуда взялся вообще? И почему? Он замялся, какой-то другой стал. В смысле другой? Я непонимающе уставился на него. Ну, он неопределенно махнул рукой. Когда ты уходил, был вроде как обычным парнем. А сейчас, ты хоть себя со стороны видел, движешься как что-то нечеловеческое. Я хмыкнул. Долгая история, дружище. Потом расскажу, если живы останемся. А сейчас, стрелка внутри вдруг дернулась, указывая куда-то за спину. Я активировал взгляд в будущее и увидел. О, нет, все гораздо хуже, чем я думал. Так, слушайте меня внимательно, мой голос стал жестким. У нас есть примерно 3 минуты. Чтобы убраться отсюда, я быстро вывел людей из ущелья, отступив метров на 50 в сторону. Местность здесь была удобнее, достаточно укрытий, хороший обзор, несколько путей для отступления, то, что нужно для засады. Вань, я понизил голос, хотя противник был еще далеко, они не дураки. Первым делом попытаются зайти вам в тыл, думают, вы все в ущелье засели. Я снова активировал взгляд в будущее, и картина развернулась перед глазами с пугающей четкостью. 7 человек, двигаются профессионально, след в след, используют естественные укрытия. Умелые ребята, ничего не скажешь, их будет семеро, я указал направление, дождитесь, пока они поравняются с теми кустами, я показал на густые заросли метрах в 30 от нас, в этот момент они будут максимально уязвимы, справитесь, Ваня окинул взглядом своих людей, все были вооружены, пусть и не так хорошо, как хотелось бы, но у них было численное преимущество и элемент внезапности, справимся, кивнул он, а ты, а я пойду поздороваюсь с основной группой, я проверил свое снаряжение, ты же знаешь мое отношение к мародерам, не дожидаясь ответа, я рванул в противоположную сторону, мир снова замедлился, деревья проносились мимо размытыми пятнами, на такой скорости путь до другого конца ущелья занял считанные секунды, то, что я увидел, подтвердило мои худшие опасения, отморозки действовали по классической схеме, часть бойцов с дальнобойным оружием уже занимала позиции на возвышенностях. Я насчитал 5 или 6 стрелков, каждый выбирал место с учетом максимального покрытия предполагаемой зоны боя, а внизу собиралась основная ударная группа, не меньше 15 человек, экипированных для ближнего боя. Они готовились к лобовой атаке, уверенные, что их товарищи уже заходят с тыла, а стрелки обеспечат поддержку. Классический план, отработанная тактика, они использовали ее не раз, и не два, и каждый раз она срабатывала, против обычных поселенцев у нее просто не было слабых мест, вот только они не учли одного, меня, и мой новый уровень, и тот факт, что я чертовски зол на них за все их подвиги, я притаился за массивным валуном, активируя взгляд в будущее, так, что у нас тут, 2 стрелков справа, на скальном выступе, еще 3 слева, распределились по склону, и один на вот это интересно, один устроился прямо надо мной, метрах в 10, в будущем я видел, как основная группа врывается в ущелье, а стрелки готовы добить выживших, губы растянулись в хищной улыбке, ну что ж, господа бандиты, давайте покажем вам, как это, когда твои планы летят в тартарары, я достал метательный топор, прикидывая траекторию, сначала надо разобраться со стрелками, пока основная группа не начала движение, и начать, пожалуй, стоит с того умника, что устроился прямо над моей головой. Интересно, мелькнула мысль, они хоть понимают, что пришли не просто деревню грабить, а нарвались на полноценную контроперацию. Судя по их расслабленным позам и приглушенным разговорам, нет, не понимают. Что ж, тем приятнее будет сюрприз. А где-то в глубине души шевельнулась жалость, все-таки это тоже люди, пусть и выбравшие не ту сторону, но потом я вспомнил все их подвиги, все разграбленные поселения, всех убитых мирных жителей. Нет, сегодня пощады не будет, они сами выбрали этот путь, а я просто помогу им дойти по нему до конца. Перехватив топор поудобнее, я приготовился к атаке. Где-то там, по другую сторону ущелья, Ваня со своими людьми ждал группу обхода, а здесь начинался мой персональный бой с теми, кто слишком долго считал себя хозяевами этого мира.